Многие подходящие к нам не выдерживают напряжения и отступают. Положение на краю пропасти не из приятных. Разрушены рамки обычности. Сознание окружающих далеки от пространственных сокровищ. Одиночество становится уделом до времени. Испытание из труднейших. Прошлые зовы тревожат, когда так спокойно и проста была жизнь. Но надо идти. И надо отбросить все, что было когда-то и казалось столь милым сердцу. Все действительно ценное и неотъемлемое уложено в путь дальний. И лишнего ничего. Омня меа мекум. Все в себе и все с собою. И стало понятным, что не вещи человеку нужны, а те ощущения, которые они доставляют. Но ведь сам человек – лаборатория для всех ощущений, и вызывать можно их по решению воли, но и они не нужны, ни вещи, ни ощущения, рожденные ими. В тонком мире люди веками живут без вещей. Жить без вещей – это тоже надо понять. Как жить без того, что кажется неотделимым? Для начала поймем, что ничто не принадлежит нам. Потом к этому добавим, что все, чем владеем, временно. Так освободимся в сознании от чувства собственности. В будущем у людей не будет личных вещей, кроме самых необходимых. Не будет привязан тогда человек к дому земному и будет свободен от рабства вещей. Не ради вещей будут люди трудиться, но ради труда, ради радости творчества духа, которую родит труд, свободный от привязанности к воображаемой собственности. Да, да, это возможно, если сознание достаточно расширено. Изобилие всего и доступность освободят от желания взять что-то сверх меры, к чему и зачем. Двух обедов не съесть и не надеть двух пар ботинок. Все зависит от ступени сознания. Не прежде наступит это время освобождения от вещей и от собственности, чем дозволит сознание. Вопрос воспитания сознания становится первостепенным. Оно переродится, то есть преобразиться должно. Сколь же далеко от этого преображения сознание старого мира, и сколь невозможно войти с ним в мир новый.